Глава 21. Об управлении и добром пользовании внешними чувствами. Многодумным и непрерывным подвигом уревнителей благочестия должны быть строгое управление и доброе направление употребления внешних наших пяти чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Сердце наше – непрестанно жаждет и ищет утех и наслаждений. Ему следовало бы находить их внутренним порядком, содержа и нося в себе того, по образу коего создан человек, самый источник всякого утешения. Но когда в падении отпали мы от Бога себя ради, то не удержались и в себе, они спали в плоть, через нее вышли вовне, и там начали искать себя радости и утех. Проводниками и руководителями всем стали наши чувства. Через них душа исходит вовне, вкушает вещи, подлежащие испытанию каждого чувства, и теми, кои услаждают сии чувства, услаждается сама, и из совокупности их составляет себе круг утех и наслаждений, во вкушении коих полагает свое первое благо. Порядок таким образом извратился. Вместо Бога внутри сердце ищет сластей вне и ими довольствуется. Внявшие гласу Божию покайтесь, каются и полагают себе законом восстановить в себе первоначальный порядок жизни, то есть возвратиться от вне внутрь и извнутрь к Богу, чтобы жить в нем и им, и всем иметь свое первое благо и в себе носить источник утешений. Восстановление такого порядка, хотя воспринимается сильным желанием и твердой решимостью, достигается, однако же, не вдруг. Решившемуся на сие предлежит долгий труд борения с прежними навыками утешать, услаждать и ублажать себя, пока они отпадут и заменятся другими по роду новой жизни. И вот здесь-то большое значение имеет управление и пользование внешними чувствами. Каждое чувство имеет свой круг предметов, приятных и неприятных. Приятными услаждается душа, и привыкший к всему образует в себе похотение к ним. От каждого чувства внедряется таким образом в душу несколько похотений или склонностей и пристрастий. Они все кроются в душе и молчат, когда нет поводов к возбуждению их. Возбуждаются же они иногда помыслами о предметах их, но главным и сильнейшим образом тем, если предметы их предстоят чувствам и испытываются ими. Всем случае похотение к ним восстает неудержимо, и в том, кто не положил еще не поддаваться ему, рождает грех, грех же содеян, рождает смерть, и исполняется на нем пророческое слово «взыди смерть сквозь окна ваши», то есть сквозь чувства, кои суть окна души для сообщения с внешним миром. А в том, кто положил, поднимает брань, небезопасную от падения. Потому для сего последнего должно быть неотложным законом так управлять и пользоваться чувствами, чтобы через них не возбуждались чувственные похотения, а, напротив, получались такие впечатления, которые подавляли бы их и возбуждали противоположные им чувства. Видишь, братья, в какую опасность могут поставить тебя чувства твои? Внимай убо себе и умудряйся предотвращать ее. Всячески старайся не попускать им блуждать туда и сюда, как хотят, и не обращая их на вкушение одних чувственных сластей, а, напротив, обращай к тому, что добро, или полезно, или нужно. И если доселе иной раз чувства твои прорывались к чувственным наслаждениям, то отныне всевозможно подвязайся обуздывать их и от увлечения возвращай назад, добре управляй ими. Так, чтобы где прежде порабощались они суетными и душевредными удовольствиями, там после сего от каждой твари и от каждого предмета воспринимали душеполезные впечатления и их вносили в душу. Такие впечатления, возрождая в душе духовные помыслы, будут собирать ее в себя саму, а на крыльях умного созерцания возносить к зрению Бога и словословию Его, как говорит блаженный Августин: «Сколько ни есть в мире твари, все они ведут беседу с мужами благочестивыми, на языке немом, правда, и молчаливым, но тем не менее многодейственным и для них удобно мысленным и удобно понимаемым. Отсего воспринимают они благие и благоговейные помышления и подвигаются на пламеннейшую любовь к Богу». Это и ты можешь сделать следующим образом. Когда внешним твоим чувствам предстоит какой-либо чувственный предмет, видимый ли, или слышимый, или обоняемый, или вкушаемый, или осязаемый, отдели в помысле своем то, что есть в нем чувственного и вещественного, от того, что есть в нем от творческого Духа Божеского, и помысли, что невозможно, чтобы он сам от себя имел свое бытие и все другое, что есть в нем, но что все это есть в нем дело Бога, который невидимой силой своей дает ему бытие и эту доброкачественность, и красоту, и мудрое устройство, и эту силу действовать на других, и эту крепость от них принимать воздействие, и все другое, что есть в нем хорошего. Затем перенеси такие помышления и на все другие видимые вещи, и возрадуйся сердцем, что один Бог есть причина и начало столь разнообразных, столь великих и столь дивных совершенств, открывающихся в тварях, что сам Он в безмерности совмещает в себе всевозможные совершенства, и что эти совершенства, видимые в тварях, суть ничто иное, как слабое отражение и тень беспредельных Божьих совершенств. Такими помышлениями упражняй ум свой при виде всякой твари, и привыкнешь, смотря на видимые вещи, не останавливаться вниманием на одной их внешности, но проникать внутрь, к тому, что в них есть божественного, к невидимой, сокровенной их умозрительной красоте. Вследствие сего, все, что есть в вещах внешне привлекательного для твоей чувственной стороны, будет бесследно миновать твое внимание и чувство, и только одно внутреннее их содержание овладевать будет умом твоим, возбуждая и питая в нем духовные созерцания и подвигая на словословие Господа. Так, смотря на четыре стихии — огонь, воздух, воду и землю, помышляя об их существе, силе и действии, в великом утешении духовном воззовешь тогда к Верховному Создателю их, так их устроившему: «Боже великий, силы безмерны и действия превожделенны, радуйся и веселюсь, что ты един еси начало и причина всякой тварной сущности, сила и действо». Воззрев на небо и световые тела небесные, солнце, луну и звезды, и помышляя, что свет свой и свое блещение получили они от Бога, воскликнешь: «Свете, паче всякого света светлейший, от коего создан всякий свет невещественный и вещественный, свете предивный, первый предмет радования ангелов и упоения блаженных, в неуклонное созерцание которого изумленно погружаются очи херувимов, и в сравнении с коим все чувственные светы кажутся тьмою глубокою. Славословлю и превозношу тебя, свете истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Сподоби меня всегда умно зреть и тебя, да радуется полною радостью сердце мое». Также, смотря на дерева, травы и другие разные растения, и зря умом, как они живут, питаются, растут и отражают от себя подобное себе, и что не от самих себя имеют они жизнь и все другое, что в них есть, но от творческого духа, которого ты не видишь и который один животворит их, так можешь воззвать: «Вот где истинная жизнь, от которой, в которой и которой живет, питается и множится все. о живоносное услаждение сердца моего. Подобным образом и при воззрении на неразумных животных можешь ты вознести с умом своим к Богу, давшему им чувство и силу двигаться с места на место, и сказать: «О первый всяческих движителю, который, все приводя в движение, сам в себе пребываешь недвижим, сколь радуюсь я и веселюсь о сей неподвижности твоей и твоем твердом тожде пребывании». Смотря же на самого себя или на других людей, и помышляя, что тебе одному дано высокое положение, что ты один из всех живых существ на земле, одарен разумом и служишь точкой единения и союза вещественных и невещественных тварей, подвигнись на словословие и благодарение Творца своего и Бога, и скажи: «О присущные Троицы, Отче, Сыне и Души Святые, буди преблагословенно вовеки! Сколько долженствую я благодарить Тебя всегда, не только за то, что Ты создал меня из земли и поставил царем над всеми неземными тварями, не только за то, что Ты по естеству почтил меня образом своим, разумом, словом, живым телом, но за то наипаче, что даровал мне силу свободным произволением моим соделываться подобным Тебе посредством добродетелей, чтобы через то вечно иметь Тебя в себе и блаженствовать в Тебе. Обращусь теперь к каждому из пяти чувств, в частности, и говорю Тебе: видя красоту и благообразие тварей, отделяй умом своим то, что видишь, от духовного значения их, которого не видишь, и помыслив, что вся эта благообразная красота внешне видная, есть дело невидимого и всекраснейшего творческого духа, в коем причина всякой такой внешней красоты. Скажи, преисполнен быв радованием, все обильные потоки из несозданного источника, все-всеросительный дождь от безмерного моря всякого блага, как обрадован я в недрах сердца моего, помышляя о неизреченной красоте Творца моего, начале и причине всякой созданной красоты! Какую сладостью духовной преисполнен бываю, когда держу на уме мысль о неизглаголанной и недомыслимой красоте Бога моего, в коей начало всякой красоты. Когда слышишь какой-либо приятный голос или гармонию таких голосов и пений, обрати с умом своим к Богу и скажи: «Гармония, гармонии, Господи мой, как радуюсь я о беспредельных совершенствах Твоих, кои все, сосредоточиваясь в Тебе в преестественной гармонии и потом отражаясь в сонмах ангелов на небесах и в неисчислимых созданиях под небесами, составляет одну невообразимую стройную симфонию. И еще, когда придет, Господи мой, час услышать мне ушами сердца моего сладчайший глас Твой, говорящий: мир мой даю Тебе, мир от страстей, яко глаз Твой сладок, как поет невеста в песне песней. Если случится Тебе обонять мира некое или цвета какого благовония, перейди мыслью от этого внешнего благоухания к сокровенному благоуханию Духа Святого и скажи: «Се ухание цвета оного, все благоуханного и мира оного неистощимого, которое излилось на все творения Божии, как поется в песне песней, аз цвет польни и крин удольни, и еще миру излиянное имя Твое. Се распространение источного благоухания, которое пребогато источает божественные свои отдыхания на все, от высших чистейших ангелов до последних тварей, и все облагоуховает». Так некогда Исаак, обоняя воню своего Иакова, сказал: «Се воня сына моего, яко воня нивы исполнены, юже благослови Господь». Опять, когда ешь или пьешь, помысли, что это Бог дает всему съедобному приятный для нас вкус, и им, единым услаждаясь, скажи: «Радуйся, душа моя, что тогда, как вне Бога, нет для тебя никакого удовлетворения, нет никакой сладости и утешения. Ты, познав его и к нему прилепившись, в нем едином можешь находить всякое услаждение, как приглашает тебя к сему Давид, говоря: «Вкусите и видите, яко благ Господь». И как Соломон удостоверяет в истине сего, сказав: «Плод его сладок в гортани моем». Также, когда простираешь руки свои, чтобы сделать какое дело, приводи на мысль, что Бог, даровавший тебе силу и способность действовать, есть первая причина всякого движения. Ты же — ничто иное, как живое орудие в руках Его, и, вознесшись к Нему помыслом, скажи: «Какую радость испытываю я внутри себя, Вышний Божий всяческих, помышляя, что я без Тебя не могу сделать никакого дела, и что Ты еси первый и начальный действователь во всяком деле. А когда в других увидишь доброту или мудрость или правду или другие какие добродетели, то и всем случае, отделяя от всего видимого невидимое, скажи Богу твоему: «О пребогатое сокровище всякой добродетели! Сколь велика для меня радость ведать и видеть, что всякое добро исходит от Тебя единого, и что всякое наше добро в сравнении с Твоим божественным совершенством — ничто. Благодарю Тебя, Боже мой, за сие, и за всякое другое добро, какое творишь Ты ближнему моему. Но помяни, благодетелю наш, и о моей собственной нищете, и о великой моей недостаточности во всякой добродетели. И скажу вообще, всякий раз, как почувствуешь в творениях Божьих, что привлекательное и услаждающее, не останавливайся вниманием на них одних, но, минуя их, перейди помыслом своим к Богу и скажи: «Если творения Твои, Боже мой, так прекрасны, так радостотворны и усладительны, сколь же безмерно прекрасен, сколь безмерно радостотворен и сколь безмерно сладостен Ты сам, творче всяческих. Если будешь так поступать, возлюбленный мой, то можешь и посредством пяти своих чувств научиться боговедению, восходя всегда умом своим от тварей к Творцу, так что бытие и благоустроение всего сотворенного будет для тебя книгой богословия. И ты, находясь еще в всем чувственном мире, соделаешься причастным ведения, свойственного примирному миру. Ибо воистину весь мир и вся природа есть не что иное, как орган некий, в коем под видимостью невидимо пребывает присущим сам устроитель и художник всего, действуя и видимо проявляя художество свое, или в видимом и вещественном, предоставляя взору разумных тварей невидимые и невещественные свои совершенства и действия. Потому, с одной стороны, премудрый Соломон говорит, что от величества красоты созданий рудоделатель их узревается. А с другой, блаженный Павел удостоверяет, что невидимое Божие, Его вечные силы и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. В мире Божьем, с одной стороны, поставлены все творения Божие, премудро устроены, с другой — люди, обогащенные разумную силою с той целью, чтобы они разумную силою своей, рассматривая творения и узревая в создании и устроении их беспредельную премудрость, восходили к познанию и созерцанию предвечного и ипостасного слова «им же вся быша». И мы, естественно, из действий познаем действующего. Так что следует только право и здраво рассудить, чтобы в творении обрести веру и в созданном узреть Создателя Бога.